Глава 9. Путь преодоления страха смерти. Смерть не имеет к нам никакого отношения. Когда существуем мы, не существует она. Когда же есть она, мы уже не существуем. Марк Аврелий. Победитель, вам не кажется странным, что смерть наступает мгновенно, а страх смерти отравляет нам всю нашу долгую жизнь? Мы боимся за родных, близких, мы боимся за себя. Нас пугает неизвестность вечности. Жизнь так коротка и мимолетна, хочется прожить ее счастливо, радостно, весело и избавиться от всего, что ее отравляет. Почему еще так важно избавиться от страха смерти? Дело в том, что в основе многих наших комплексов, страхов и фобий лежит страх смерти. Когда суд 500 несправедливо приговорил великого Сократа к смерти, Сократ спокойно произнес: «Неужели вы думаете, что я боюсь того, чего не знаю?» Мы все боимся смерти. И, конечно, инстинкт сохранения жизни – это хороший инстинкт. Он помогал нашим предкам миллионы лет выживать, бороться за жизнь, спасаться, убегать, сражаться, думать. Но как же глупо бояться того, чего мы не знаем. Мы никогда не узнаем, что такое смерть. Когда она наступает, мы уже точно перестаем ее бояться. Изучая путь счастья, я, естественно, задал себе вопрос. А можно ли избавиться от мерзкого страха смерти? Существуют ли такие люди, которые живут бесстрашно? Ответ лежит на поверхности. Первое, что приходит в голову, это вспомнить, изучить, понять техники преодоления страха смерти, которые использовали самураи. Самурай всегда между смертью и жизнью выбирал смерть. Между честью и жизнью всегда выбирал честь. Как удавалось этим храбрым воинам делать себе харакири? Японцы называют это сеппуку. Коротким мечом самурай крест-накрест вспарывал себе живот, и при этом он не должен был кричать, показывать, что ему больно. Почему именно живот, а не горло, не сердце? Потому что именно внизу живота находится тандем. Центр жизненной энергии. Самурай, разрезая низ живота, как бы освобождал свой дух. Освободившись от страха смерти, самураи становились свободными. Они не были зомби, не были машинами для убийств, которые думали только о битве, о сражениях, о славе. Удивительно, но преодолев страх смерти, самурай, зная, что погибнет через 30 минут, мог любоваться цветением ветки сакуры или писать стихи. Если представить европейца, который точно знает, что через 30 минут погибнет, сможет ли он последние 30 минут своей жизни наполнить любовью, красотой, поэзией, восхищением красотой мира? Скорее всего, вряд ли. Страх смерти парализует все позитивные и светлые чувства человека европейской культуры. Он будет думать о чем угодно, только не о красоте, не о любви, потому что страх кислотой сожжет светлые чувства. Я попробую для себя привести аргументы, почему не надо бояться смерти, и расскажу, как мне удалось преодолеть этот животный страх. Во-первых, надо включить свой ум и, как истинный победитель, сделать два шага – понять и действовать. Первый раз по поводу смерти я улыбнулся, читая Шекспира. Простая мысль вызвала на моем лице добрую улыбку. «Если ты умрешь в этом году...» то отпадет необходимость умирать в следующем. Действительно, если мы все равно умрем, боимся мы смерти или не боимся, так стоит ли переживать, стоит ли бояться? А чего, собственно говоря, мы боимся? Давайте предположим, что после смерти наша душа, наша сущность попадает в более прекрасный мир. Давайте предположим, что мы здесь мучаемся, страдаем, живем во лжи и несправедливости, а когда перейдем в другое измерение, то мы будем жить в мире радости, спокойствия и счастья. Может такое случиться? Как посчитали бы математики, 50/50%. Шанс того, что в следующем измерении все прекрасней, безмятежней, очень высок. Так зачем же нам бояться того, чего мы не знаем? Вот еще на что хочется обратить внимание. Каждый раз, когда мы засыпаем, наше «я», наша сознательная часть, как бы умирает. Мы не боимся засыпать. Наоборот, когда мы испытываем стресс, когда нас обидели или мы очень сильно устали, сон для нас является спасением. Сон для нас является желанным событием. Но ведь смерть – это как сон. только быстрее. Недавно я ходил к стоматологу, и мне делали какую-то операцию. Врач мне предложил сделать общую анестезию. Я подумал, как здорово, почему бы и нет. Мне сделали укол, и я очень хорошо помню, как, проваливаясь в небытие, я пережил такую фазу, когда сознание уже погрузилось в тишину. В полное спокойствие. В полную безмятежность и гармонию. Но в то же время я еще соображал. И прежде чем полностью отключиться, я хорошо помню, как мне было хорошо. Мне стыдно в этом признаться, дорогой слушатель, потому что я еще не выполнил свою миссию. На моих плечах лежит большая ответственность за близких, родных, за команду, за школу. Но проваливаясь в небытие, ко мне пришла очень устойчивая мысль. Как не хочется возвращаться, как здесь хорошо и прекрасно. Другая часть сознания начала стыдить меня. Ты не имеешь права так думать, потому что ты еще не все сделал в своей жизни. Ты должен это, должен то. Ты отвечаешь за многое. Но первая часть сознания, наслаждаясь тишиной, безмятежностью, бесконечной красотой, со вздохом говорила. Как не хочется мне возвращаться, и как здесь прекрасно. Конечно, дорогой читатель, я делюсь с вами сокровенными размышлениями не с целью рекламы смерти, как говорила моя бабушка. Там мы всегда побывать успеем. Ни в коем случае я не рекламирую, не пропагандирую уход из жизни. Просто я хочу обратить ваше внимание, что мы боимся того, чего не знаем. Мы боимся не смерти, а страха смерти. Именно страх смерти парализует наше счастье, нашу жизнь, нашу уверенность. Именно страх смерти является большим препятствием к счастливой, сильной, светлой, спокойной жизни. Я просто хочу обратить ваше внимание, дорогой победитель, на то, что страшна не смерть, а страх смерти. Однажды, когда я уже стал осознанным, мне приснился сон. Во сне со мной говорил Бог. Когда я с ним разговаривал, я понимал, что сплю. Бог мне сказал. «Ты понимаешь, что ты можешь не проснуться и умереть прямо сейчас?» «Да, конечно, понимаю». «И тебе не страшно?» – спросил Бог. «Нет», – ответил я. «Ну почему ты спрашиваешь, Господи? Ведь ты же и так знаешь». «Я спрашиваю», – ответил Бог. «Для того, чтобы ты осознал, что ты победил страх смерти». Проснувшись, я подумал. Какая чудная шутка. Но в каждой шутке есть доля правды. Не так давно, всего лишь пару столетий назад, в России люди были товаром. Крепостных продавали, меняли на животных, собак. В газетных объявлениях того времени можно было прочесть. Продается семья. Продаются три девушки, которые могут делать то-то, то-то. Продается лошадь, продается повар. И цена была не такая большая, как может показаться. Не так давно не только в России, но и в большинстве частей света люди были товаром. У товара есть хозяин, собственник. И понятно, что собственник будет делать все, чтобы не лишаться своего. Понятно, что собственники, более умные и хитрые люди, будут внушать товару, что он не имеет права себя убить, как бы тяжело ему ни было. Для собственника хорошо, когда его собственность плодится, размножается. У собственников становится больше работников, больше товара для продажи. Может быть, тысячелетняя история рабства и привела к созданию всемогущего страха перед смертью. Любому правителю нужны были рабы. Чем больше рабов, тем больше денег, тем больше армия, тем больше работников. Может быть, за тысячелетия рабства в разной форме власть создала страх смерти, чтобы сохранять свою собственность. Мы не знаем, откуда берутся корни этого явления, но мы с вами точно знаем, что есть народы, религии, в которых уход человека из жизни воспринимается не как зло, а как благо. Одни народы воспринимают смерть как страшное явление, другие народы – как освобождение от земной, тяжелой, несправедливой жизни. В тех религиозных парадигмах, где душа вечна, а пребывание в человеческом теле всего лишь один незначительный, неважный эпизод в процессе перерождения души, реинкарнации, смерть воспринимается намного проще. Вот и получается, дорогой друг, что, как явление, смерть еще не познана. И, скорее всего, тайна смерти никогда не будет раскрыта. Но речь идет не о самой смерти, а об отношениях к ней, о той культуре, о тех парадигмах, установках, социальных, психологических, религиозных, которые созданы в той или другой стране. Почему я привожу эти примеры? Чтобы доказать вам, что многое, то, что нас пугает, раздражает, то, что нас делает слабыми, это просто выдумка. Это просто один из мифов, придуманных с какой-либо целью. Когда-то эта цель была оправдана. Когда-то для рабовладельцев было очень важно, чтобы товар себя не портил, не убивал. Сегодня перенаселение на Земле принимает угрожающие, пугающие формы. Люди, благодаря своему интеллекту, победили сначала сильных хищных животных, победили в большинстве случаев голод и холод. Сейчас битва идет уже с микромиром. Наука достигла таких высот, когда человечество может бороться с невидимыми врагами, с вирусами, бактериями, патогенами. Продолжительность жизни возросла в несколько раз. Во время распятия Христа средняя продолжительность жизни была 22-23 года. Люди умирали как мухи. При рождении один из трех детей умирал сразу. Болезни, голод, холод массово уничтожали людей. Вспомните шекспировский пир во время чумы. Когда наступало время массовых эпидемий чумы, холеры, гриппа, многие города вымирали полностью. Город Смоленск вымирал 8 раз. Это то, что описано в летописях. Численность населения Европы сокращалась до 70-80%. Сегодня же продолжительность жизни стремительно растет. И уже очевидно, что наше поколение будет последним поколением, которое живет так мало. А может быть, уже первым поколением, которое живет так много. Уже совершенно очевидно, что следующие поколения будут жить по 200-300 лет. Почему я размышляю на эту тему? Мне интересно понять, насколько важна наша жизнь, насколько она оправдана и что останется после нас, и для чего мы живем. Я не хочу вас, дорогой победитель, ни в чем убеждать. Я размышляю, скорее всего, для себя. Мне интересен этот вопрос, вопрос жизни и смерти. А интересен он потому, что я хочу, чтобы страх смерти не отравлял счастье нашей жизни. Вот и получается, что помимо животного инстинкта самосохранения, в разные времена, в разных народах, в разных религиях, людям внушали разное отношение к смерти. Внушали и внушают. Мы вспоминаем сегодня бесстрашных викингов, для которых была честь погибнуть в бою с мечом в руках. И они искренне верили, что расставшись с жизнью таким благородным способом, они сразу окажутся рядом с Одином, со своим богом, на его бесконечно продолжающемся пиру. Викинги верили, что погибнув бесстрашно и с доблестью, они в другом мире будут вечно пировать с Одином, вечно сражаться, погибать и на следующий день опять воскреснут и снова будут пировать. Так выглядел рай в представлении викингов, поэтому они были одними из сильнейших воинов того времени. И давайте представим два пути. Первый путь – жить со страхом смерти, бояться всего. И самое смешное и глупое – бояться того, что неотвратимо. Мы можем бояться или не бояться, но смерть когда-нибудь все равно придет. Мы ведь не Кощей бессмертный, мы смертные люди, поэтому мы можем управлять своими страхами, своим разумом, своими мыслями. Второй путь – путь победителя. Победитель может преодолеть страх смерти и даже последние 30 минут жизни прожить с сердцем, наполненным любовью и гармонией. Последние минуты жизни, последние 30 минут, я хотел бы наслаждаться красотой мира, бесконечно красивым звездным небом или проплывающими облаками. Я бы не хотел последние минуты жизни потратить на вопли, парализующие сознание, страх, ужас. Перед нами стоит выбор, как относиться к страху смерти. Потому как что такое смерть, мы все равно никогда не узнаем. Я лично, не задумываясь, выбираю путь свободы, путь освобождения от страха смерти. Потому что, освободившись от страха смерти, я автоматически освобождаюсь от многих других страхов, от многих других заблуждений. Освободиться от страха смерти – это не значит стремиться к ней. Мы пришли в этот мир для того, чтобы сделать свою душу светлей, ярче, добрей. Мы пришли в этот мир, чтобы усовершенствовать свой разум, подняться на самые большие высоты духовного, интеллектуального, энергетического, эмоционального развития. Поэтому стремление к смерти – это трусость, это глупость. А вот жизнь без страха смерти – это подвиг. Это высочайшее достижение разума и духа. Я хочу напомнить себе и вам, как уходил из жизни один из величайших мудрецов Сократ. В то время в Греции были гуманные законы, и приговоренных к смерти не вешали, не отрубали им голову, как в средневековой мрачной эпохе, а осужденным на смерть давали выпить чашу растительного яда травы цикуты. И вот Сократ, абсолютно спокойный и безмятежный, в кругу плачущих друзей и родственников, принял чашу яда у палача, спокойно выпил ее и продолжал задавать вопросы. Продолжал исследовать жизнь. Спокойным голосом он произносил. «Смотрите», – спокойно говорил Сократ своим близким и родным. «Мои ноги уже умерли, а душа моя жива. Значит, мои ноги – это не моя душа. Смотрите, друзья», – спокойным ровным голосом продолжал философ. «Мои руки уже умерли, а душа моя жива. Значит, мои руки – это не моя душа. Смотрите, друзья, мое тело умерло, а душа нет. Значит, моя душа – это не мое тело». Великий мудрец исследовал жизнь и задавал вопросы. Был наблюдателем до самого последнего удара своего великого сердца. По преданию, Иван Павлов, нобелевский лауреат, ученый, физиолог, так же, как и Сократ, перед смертью исследовал этот процесс – умирание, с научной точки зрения. Кто-то из близких друзей ворвался в этот момент, в момент этого последнего научного эксперимента, чтобы попрощаться с Павловым, но он закричал. «Не мешайте! Павлов умирает!» Удивительный ученый давно поборол страх смерти, и в последние минуты своей жизни он спокойно изучал и записывал этот процесс. Вернемся к техникам самураев. Как же эти удивительные воины побеждали страх смерти? Дело в том, что самурай умирал в тот момент, когда он впервые брал меч, катану. В этот момент он как бы переставал жить, он мысленно умирал. И каждый день нахождения на земле после этого ритуала он воспринимал как подарок судьбы, как счастье, как великую радость, дарованную судьбой. Многие закрытые заведения, которые готовят военных специалистов высшего уровня, используют тот же самый прием. Человеку внушают, что его уже нет. Человек как бы мысленно умирает. Страх смерти разлетается на мелкие кусочки, как разбившийся стакан. Раз. И его больше нет. Техника освобождения от страха смерти очень простая и очень эффективная. Находясь в тишине, один на один с собой, надо представить, что вас как будто уже нет. И надо понимать, что это рано или поздно произойдет. Боимся мы этого или не боимся. Представив, что нас нет, мы поймем, что ничего страшного не произошло. Беспокоиться, переживать о том, что неизбежно, это высшая глупость, это проявление неосознанности. Проделав самурайское упражнение освобождения от страха смерти несколько раз, вы по-другому взглянете на жизнь. Как только исчезнет страх смерти, вы, может быть, впервые в жизни увидите, почувствуете, поймете бесконечную красоту природы, бесконечную красоту каждой минуты, которую мы проживаем на этой земле. Очень часто мы злимся, переживаем по поводу упущенных денег, прибыли, переживаем по поводу того, что нас понизили, уволили с работы, переживаем по бесконечному количеству всяких, не имеющих смысла процессов. Мы переживаем по пустякам. Наша жизнь часто превращается в сплошной поток переживаний и разочарований. Мы переживаем по поводу бесполезных китайских товаров, которые заполонили всю нашу жизнь. Мы переживаем по поводу мнения чужих людей, которым мы на самом деле абсолютно безразличны. И как только мы освобождаемся от страха смерти, эти переживания, бесконечно глупые, бесконечно бессмысленные, исчезают, как утренний туман. Представьте себе, дорогой победитель, вы в тумане пытаетесь разглядеть красоту берега реки, красоту луговых цветов, божественно красивые, проплывающие над туманом, белоснежные вкусные облака. Но туман мешает вам наслаждаться великой красотой. И вот подул ветерок. Вы проделали упражнение освобождения от страха смерти, и туман рассеялся. И там, где была пелена, там, где ваш взгляд упирался в мутную, бесформенную, не пропускающую свет преграду в виде страхов, вдруг все исчезло. и вы впервые видите красоту окружающего вас мира, вы будете радоваться как ребенок. Вы будете от радости прыгать и скакать, как вы это делаете на самом веселом празднике. Жизнь приобретет совершенно другой смысл. Каждая минуточка пребывания в этом прекрасном, замечательном мире превратится в настоящий праздник. Ведь смысл нашего пребывания на Земле заключается в том, чтобы каждую минуточку наполнять радостью и счастьем. Смысл жизни заключается в том, чтобы быть счастливым и щедро делиться счастьем со своими близкими, родными и со всей Вселенной. А страх смерти – это яд, парализующий, убивающий красоту, свободу духа. Страх – это вреднейшая штука, вреднейший яд, вреднейшее заблуждение, которое делает победителя слабей. Кто занимался единоборствами, хорошо знает, если, выходя на поединок, человек боится, он становится в 10 раз слабей, потому что страх парализует его ум, разум и мышцы. Боец может обладать большой физической силой, большим опытом, но если страх захватил его сердце, завоевал его душу, то вся его сила, весь опыт становятся бесполезными. Яд страха парализует его волю и силу. Он уже проиграл. Конечно, после преодоления страха собственной смерти мы продолжаем переживать за наших детей, близких, родных, родителей. И я точно так же продолжал переживать за детей. Страх смерти близких людей не менее разрушительный, парализующий, чем страх за собственную жизнь. Быть может, страх за близких еще больше отравляет наше земное пребывание. У меня это продолжалось до тех пор, пока я не прочитал удивительное выражение одного из величайших педагогов – Корчака. Януш Корчак написал: «Ребенок имеет право на смерть». Как точно сказано, если судьбой предначертано умереть в раннем возрасте, то уже ничего не сделаешь. Конечно, мы должны предпринимать в целях безопасности, в целях укрепления своего здоровья, здоровья своих близких, абсолютно все предосторожности, все знания, доступные человечеству. Но есть тысячи событий, происшествий, от которых мы все равно не сможем уберечь своих детей, родных и близких. Я хочу привести отрывок из письма князя Владимира Мономаха своим детям. «Всех военных походов моих было 83, а других маловажных не упомню. Я заключил с половцами 19 мирных договоров, взял в плен более 100 лучших половецких князей и выпустил из неволи, а более 200 казнил и потопил в реках. Любя охоту, мы часто ловили зверей с вашим дедом. Своими руками в густых лесах вязал я диких коней. 2 раза буйвол метал меня на рогах, олень бодал, лось топтал ногами. Вепрь сорвал меч с бедра моего, медведь прокусил седло. Лютый зверь однажды бросился и низвергнул коня подо мною. Сколько раз я падал с лошади. 2 раза разбил себе голову, повреждал руки и ноги, не блюдя жизни в юности и не щадя головы своей. Но Господь хранил меня, и вы, дети мои, не бойтесь смерти, ни битвы, ни зверей свирепых. Если провидение определит, кому умереть, то не спасут его ни отец, ни мать, ни братья». Интересные размышления о смерти оставил последний римский великий император и философ Марк Аврелий. «Смерть не имеет к нам никакого отношения. Когда существуем мы, не существует она. Когда же есть она, мы уже не существуем». Победители, делаем важнейший вывод, что страх смерти – это заблуждение, и нужно смело, бесстрашно и решительно действовать. Пока трус боится, победитель побеждает.